Нет ничего святого, одна лишь мерзость. Для убедительности, для окончательности они вплели в свои русские вопли некое иностранное словцо, весьма общеизвестное. «Мерт! Мерт! Мерт!» — вопили они. Это музыка, а все-таки музыка, и она била по мозгам, как если бы ударник к своим трем барабанам с тарелками еще присоединил и голову каждого, кто сидел в зале, и лупил именно по каждой из этих голов персонально и самозабвенно, в две руки лупил, в два кулака, отбросив палочки, которые все же на концах были чем-то обмотаны. Нет, кулачная пошла музыка, не до слуха, а до мозгов ей важно было пробиться, а все-таки музыка. Но под такую уже не танцуют, пусть даже и брейк, под такую содрогаются, танцующие и содрогались. Жующие же перестали жевать, мутное что-то сглатывая в себе, если только муть возможно сглатывать. Весь зал этот узкий как-то иначе зажил, в нем воздух уплотнился, стал обретать зыбкий, серый, мутноватый цвет. Смигивали, подмигивали светильники, хотя это были не свечи. Лица и у танцующих, и у смотрящих становились смигивающими, подмигивающими. Женщины утрачивали последний из распоследних запасов стыда. И тут из-за заветной двери, с трудом выпутавшись из портьеры, в зал шатко вышагнула молодая женщина, совсем еще девушка. Пьяная нет, накурившаяся или наглотавшаяся. Глаза у нее блуждали, воспаленные губы беспомощно шевелились. Она, кажется, пыталась петь, подпеть этой музыке. И она еще кого-то тянула за руку, а тот, это был мужчина, кого она тянула, возникал и исчезал. Но молодая женщина хотела танцевать, но музыка была вседозволяющей, а слабая рука, тянувшая, брала не силой, а упорством, необоримым упорством. И мужчина вышел, все еще сопротивляясь, еще пряча лицо за край портьеры, но уже появился, уже ногами перебирал бедрами, вильнул, распуская себя, готовясь к плясу. Был он наряден, но расхристан. Женщина выпустила его руку, торопясь закружиться, заметаться, эта музыка не позволяла медлить. И потом такой свободой зажило тело, так все получалось, так смело и красиво, так восхитились ею все в зале, слив в одну закружившуюся спираль свои изумленные глаза. Одни глаза... Весь зал из одних глаз, отдельно рты, весь зал из разнявшихся вожделенных губ. Все мужчины хотели ее сейчас, ибо она была прекрасна. Бедная девочка, поруганная чья-то дочь, бедная, бедная девочка. Что-то случилось в зале, отдельно от этой шатко кружащейся женщины, в смятой, поруганной одежде, отдельно от этого мужчины, который уже танцевал, хотя все еще держался у портьеры, будто портьера и была его партнершей. Но что-то случилось в зале, что-то такое, что оборвало разом музыку, эти вопли. Иной звук, иной вскрик прозвучал. Он не был громок, нет. Странно даже было, что его расслышали вори, но его расслышали, как расслышали бы выстрел, когда стреляют непонарошку. «Ира!» — это сказал Петя Брагин. Вот и весь звук. Ира! Петя стоял, вытянувшись. Он давно вскочил, стоял, и бледность заливала его лицо, вычернив рыжие веснушки. Так бледнеют, так в синеву бледнеют, когда смерть потом. Старшой афганцы его поняли, что смерть витает, что рядом она. Они научились предугадывать ее приход. Они вскочили, готовые на все. Ира услышала, как ее окликнули, споткнулась, остановилась в кружении, не умея отыскать в спирали глаза того, кто ее позвал. И споткнулся мужчина, ее партнер, замер. Он-то сразу уперся в глаза парня, произнесшего имя его Иры, этой Ирочки на час.